и в скорости не осталось ни души. Когда последние вышли из церкви и увидели, что нет никого, то кинулись бежать в страхе быть пойманными, как зачинщики. Околоточный только посмеялся над этим, свистнув им вдогонку, отчего убегающие добавили скорости. Инцидент был исчерпан, ну, по крайней мере, так казалось Бибикову. «Может быть, наливочки?» — предложил настоятель Околоточному. «С радостью, но в другой раз. Дела!» — отказался Бибиков от угощения, простился и уехал. Священник подождал, пока Таратайка Околоточного не скроется из виду, затем вошел в храм. Осторожно ступая под строгими взглядами образов, прошел в северный предел. Отодвинул приставленную к высокой солее ступеньку, за которой открывалась темная ниша. Пошарив рукой, вынул из нее завернутый в старую фиолетовую рясу прямоугольный предмет. Разворачивать, впрочем, не стал. Подержал в руках и сунул сверток обратно в нишу, которую сразу же и закрыл. Устало присел на ступеньку и задумался. Странные дела творились последнее время в церкви. Глава 18. Икона святого Пантелеймона. «И что она за напасть такая? И откуда взялась?» — проговорил вслух священник. «И почему со мною эта напасть приключилась? Видать, сильно грешен я. А кто нынче не грешен? Кто? Иной смотришь и не усердствует, и в церковь ходит, хорошо, если один раз в месяц, а на исповеди так вообще не бывает. А ничего, живет, благоденствует. Все печали его стороной обходит. А может быть, это...» Настоятель округлил глаза и выпрямил спину. Догадка поразила его. «Может быть, это знак мне? Знак свыше?» Отец Северин встал со ступеньки, на которой сидел, проверил, плотно ли она придвинута к солее, после чего подошел к висящей напротив большой поясной иконе святого Пантелеймона. Встал на колени, перекрестился щепотью и отвесил 12 по числу апостолов низких поклонов. Затем поднялся, приблизился к лику почти вплотную и, глядя в нарисованные глаза святого, спросил: «Скажи мне, пресветлый отрок, мученик за грехи наши, ответь недостойному твоего величия человеку, кто подает знаки мне?» Молчал святой, смотрел на настоятеля своим умильно отрешенным взглядом и молчал. Однако в голове отца Северина вдруг заметались, зароились мысли. «Кто подает такие знаки? Бог?» — спросил он сам у себя и сам же ответил. «Нет. Разве может быть в Боге что-то злое и темное? Бог есть добро и свет. Знаки его, знамения, проникнуты любовью к человеку. Даже мысль о том, что Бог станет делать то, что произошло сегодня в храме, кощунственно. Но если не Бог, тогда кто? Неужели это...» Имя врага уже готово было сорваться с губ настоятеля, но кто-то опередил его и тихо за спиной сказал: «Сатана!» Если бы над самым ухом отца Северина кто-нибудь выстрелил из пушки, он испугался бы намного меньше, чем от этого негромко сказанного слова. Медленно, стараясь не дрожать и все-таки дрожа всем телом, настоятель повернулся. Позади, у самого амвона, стоял человек. Солнце сквозь узкие храмовые окна светило ему в спину, и лица было не рассмотреть. Но странным образом горели глаза незнакомца. Точно уголья, По крайней мере, так показалось отцу Северину. Батюшка хотел осенить себя крестом, да правую руку словно отсушила, и подумал святой отец в то страшное мгновение, что это сам князь тьмы явился сюда и смотрит испепеляющим взглядом. Однако ничего похожего не произошло. Князь тьмы со словами «Я, кажется, напугал вас. Простите меня, батюшка», сделал несколько шагов вперед, попал в полосу света от боковых окон и превратился в нашего старого знакомца, улыбчивого полковника фон Шпинне. — Как бесшумно вы ходите! — переведя дух, проговорил настоятель. У него все еще дрожали коленки. — Служба такая, тихая, — ответил Фома Фомич, и тут же, не давая возможности настоятелю угадать, что за служба у незваного гостя, представился. — Начальник сыскной полиции? — вопросительно повторил за ним священник. — А вы, если не ошибаюсь, отец Северин? — Да, это я. — Стало быть, мне к вам. — Но зачем я понадобился полиции, тем более сыскной? — Охотно вам объясню, только, если позволите, в другом месте. Уж больно строго у вас здесь. Стоишь, как перед сенатской комиссией. Фон Шпинн обвел глазами иконостас. И думаешь только об одном — как бы не сплоховать. «Да — Да-да, конечно, — суетливо проговорил настоятель и пригласил начальника сыскной следовать за ним. Они вышли из храма, и после того, как отец Северин запер дверь, направились к настоятельскому дому. «Может, отобедаете с нами?» — тихим голосом предложила попадья. «Прошу великодушно извинить меня, но буквально только что из-за стола», — ответил Фома Фомич. «Ну, тогда и я погожу», — сказал настоятель матушки и, обратясь к начальнику сыскной, спросил. «Где вам будет удобно поговорить? Может быть, в моем кабинете?» «Да, пожалуй». Через сени, переднюю, прошли в небольшую комнатку с белеными стенами, столом под оливкового цвета скатертью и остекленным шкафчиком для книг, где, среди прочих, Фома Фомич успел заметить несколько томиков Вольтера. — О, да святой отец у нас вольнодумец! — мелькнуло в голове начальника сыскной. — Это книги не мои! — перехватив взгляд фон Шпинна, сказал священник. — Так, остались от прежнего батюшки. Не выбрасывать же. Прошу вот сюда, садитесь. — А нет, я сейчас уберу. Теперь можно? Переплет, как сами можете видеть, кожаный. Дорогие. Святое Писание в коленкор, а Вольтера этого в кожу? Да и в какую? Чистый софьян из бухарского джейрана. Ой, вот из-за переплетов ты оставил. — И что? Вы никогда их не читали? — спросил, усаживаясь на жесткий стул, начальник сыскной. «Ну, — врать не буду, читал. Но только из любопытства и чтобы иметь представление. Некоторые нынешние, знаете ли, взяли привычку на него ссылаться. Вольтер то, Вольтер это. — Ну и как он вам показался? — Как показался? Ересь она и есть ересь, конечно. Ну, оформленная, ряженая, тема привлекательная. Для молодежи, студентов там и прочего. А таким ведь все равно, что читать. Лишь бы вразрез с устоями нашими шло. Вредные эти книжки, вредные. Согласен с вами, вредные. В былые времена за подобное чтение, пожалуй, и сана можно было лишиться. Вы, отец Северин, смелый человек. Да уж, смелый, смутился настоятель. От прежнего батюшки остались, а я, чтобы не выбрасывать, вот и стоят. Так, из любопытства. Ну, из любопытства, так из любопытства. Я ведь к вам, святой отец, не за этим пришел. Фома Фомич подался вперед и понизил голос. Люди болтают, будто бы чудо у вас тут произошло. Врут, тотчас же выпалил настоятель. И не верьте никому. Это их юродивый взбаламутил. Целую революцию здесь устроил. Пришлось, знаете ли, полицию вызвать.